«Да представляешь ли ты, что Лоррейн о тебе подумает?» «Нет», — поправилась она, — «неправда. Лоррейн, скорее всего, приняла бы эту девушку. Привела бы в порядок, помогла бы». «Что там ни говори про Лоррейн, а что она плохой товарищ, про нее не скажешь». Глава 16. Милдред наклонила голову, чтобы дождь не забрызгивал очки. Шагать по гравию было приятно, и от ходьбы она задышала глубже. Ей казалось, что смеркается. Час был не поздний, но вечер уже подкрадывался, высветляя светлые предметы вроде обломков кварца и известняка, а темные, вроде столбов ограды, превращая в черные. Милдред шагала быстро, силой ставя ногу на землю, вгоняя каблуки в гравий. Она старалась выкинуть из головы родительскую ссору. Она не помнила, чтобы мать с отцом ругались при ней, но процесс был отлаженный. Сама шаблонность ходов показывала, что в нем нет ничего чрезвычайного. Мать, наверное, умело загоняла ссоры в спальню, где их никто не мог услышать. Она создала и поддерживала версию об идеальном браке. На этот раз, когда температура достигла точки воспламенения, спальни поблизости не было. Милдред различила в ссоре нехорошие капельки желтого яда, и это ее встревожило. Яд был тайный, не открытая честная ярость, а подспудная ползучая злость, бившая острым узким жалом и тут же прятавшая оружие. И впереди бесконечная поездка по Мексике. А что, если ей не вернуться? Что, если уйти, проголосовать на дороге и исчезнуть? Снять где-нибудь комнату, хотя бы на берегу моря, и поваляться все это время на камнях или на пляже? Мысль была очень заманчивая. Она сама себе будет стряпать и познакомиться с людьми на берегу. Нелепая мысль. У нее нет денег. Отец был очень щедр, но не на звонкую монету. Он мог платить за ее платье и по ресторанным счетам, но наличных денег у нее всегда было очень мало. Отец был щедр, но весьма любопытен. Он желал знать, что она покупает, где ест, и он выяснял это по ежемесячным счетам. Конечно, можно устроиться на работу. Все равно ей это предстоит не сейчас, но скоро. Нет, придется потерпеть. Придется дотянуть эту жуткую поездку по Мексике. А как было бы чудесно проехаться в одиночку и опять в университет. Но скоро она пойдет работать, и отец одобрит это. Он скажет Чарли Джонсону: «Я готов давать ей все, что надо, но где там, у нее столько прыти, она сама зарабатывает на жизнь». Он скажет это с гордостью, словно это его заслуга, и даже не поймет, что работает она из желания оградить себя, иметь свою квартиру, свои деньги и тратить их, не докладывая ему. Дома, например, ей было разрешено залезать в винный шкаф когда угодно, но она знала, что отец точно помнит уровень в каждой бутылке, и если она нальет себе 3 рюмки, он сразу заметит. Он очень любопытный человек. Милдред сняла очки, вытерла их о подкладку пальто и снова надела. Она различала на дороге следы Хуана, большие шаги. Были места, где его нога поскользнулась на камушке, а в грязи отпечатывалась вся ступня со смазанными очертаниями мыска. Милдред попробовала ставить ноги в его следы, но шаг у него был широкий, и скоро у нее заныли бедра. «Что-то в нем есть странное, притягательное», — подумала она. Она была рада, что утреннее переживание выдохлось. Она знала, смысла в нем искать нечего. Раздражение в совокупности с действием желез. Все это она проходила. А кроме того, она знала про себя, что она женщина с большим биологическим потенциалом. Недалеко уже то время, когда ей необходимо будет либо выйти замуж, либо завести какую-нибудь постоянную связь. Периоды беспокойства и нужды становились все чаще. Она вспомнила смуглое лицо Хуана и блестящие глаза. Они ее не волновали, но в нем была теплота и честность. Он ей нравился. Одолев склон, она увидела внизу брошенную ферму, и это зрелище захватило ее.